сняли с бани, как в 58-ю, и перевели в бригаду забойщиков. Старик привлек его к себе. «Крепись, Сергей, крепись. Ничего, выдержим. Теперь-то, надеюсь, недолго осталось». «Ты что это, тварь, опять спишь? А ну, встрой!» Сквозь сон услышал Белоглазов. Он привычно втянул голову и, подхватив свалившуюся шапку, встал в ряд. Широкие плечи старосты затерялись в толпе. Бригады потянулись к воротам. Подошел Кротов и встал рядом. Анатолий снова закрыл лицо воротником. Путалось все. Время, мысли, события. Он приучился засыпать на разводах, в очередях, в перерывах при обогреве и даже когда следовал в колонне. Первые бригады уже выходили из ворот, когда показались штрафники. Белоглазов сразу заметил высокую фигуру старика. Он шел впереди с отекшим лицом, усталый, грязный, но такой же строгий и гордый. Завсегдатай изолятора Жульё, забравшись головой в бушлаты, ежась и вздрагивая, семенили мелкими шажками. И какими же ничтожными казались они, молодые, здоровые, по сравнению со стариком. Штрафников поставили у проходной рядом с общей колонной. Анатолий заметил под глазом старика синий отек, ссадину на скуле и черные припухшие губы. Кротов вынул из-за пазухи небольшой пакетик и протянул старику. «Зачем? Не надо!» «Напрасно, комдив! Кого вы хотите удивить?» Кротов сунул ему пакет за отворот бушлата. Русинов не ответил. Он, казалось, ничего не видел, не слышал, продолжая смотреть куда-то выше зоны и толпы. Где черпал силы старик? Что поддерживало его волю? Какой огонь пылал в его сердце и согревал тело? Кротов не одобрял его поведение. Порой говорил с ним безжалостно. Еще несколько дней, и они могли бы выкарабкаться. А теперь надежд не было. Бригада не выполняла нормы, и ее перевели с общего котла на штрафной. А там только смерть. Но Белоглазов об этом старался не думать. Сейчас его занимала другая мысль. Утром, когда заключенные выстроились на линейке, старый большевик Налимов, которым так интересовался уполномоченный, неожиданно крикнул: «Внимание! Шапки долой!» Громкий и властный голос заставил большинство невольно обнажить головы. А кто не сделал сам, тому помог сосед. Анатолий тоже не сразу понял, в чем дело, но Кротов толкнул его в бок и в самое ухо пробасил: «Сними, товарищ бывший кандидат, сегодня 21 января». Администрация лагпункта растерялась. Староста нашелся первым и, что было силы, рявкнул: «Отставить! Рассчитайсь!» Но люди продолжали молчать. Никто не шелохнулся. Даже варьё проявило солидарность. «Достаточно! Вольно!» Снова скомандовал Налимов, и строй взмахнул дружно шапками. «Что такое? Кто смел? Под суд!» Визжал испуганно начальник лагпункта, подбегая к колонне. «Кто приказал? Два шага вперед!» «Мы почтили память вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина. Разве теперь и это преступление?» Спокойно отозвался Налимов, выступив из строя. Начальник наморщил лоб и захлопал глазами. Очевидно, такой случай не был предусмотрен инструкцией. Тут же началась поверка. Налимова на работу не вывели. «Что же с ним будет?» – думал Анатолий. «Выше головы, друзья!» – донесся подбадривающий голос бригадира. «Работаем в новом году, значит, есть уже новые планы, новые надежды. Кто-то должен добывать золото. Жизнь не останавливается. А Смаков продолжает редактировать газету. Скоро выглянет солнце. Есть еще сила, и вы знаете ее имя!» – говорил он весело. Старик внимательно посмотрел на Кротова и промолчал. Все эти дни были трудными для Русинова. Он постоянно оказывался в числе нарушителей режима. Непонятно, за что его уводили в карцер.